А сердце хочет покоя, душа хочет поравняться с этой немою тоскою, перебороть потом ее и быть такой счастливой, с целостностью с тобой одной нерушимой, неделимой. А мое сердце хочет покоя, душа хочет поравняться с этой немою тоскою, перебороть потом ее и быть такой счастливой, сильной, любимой, к небу незаменимой. Остаться серым пятном за задворками ярого солнца, ждать, когда этот мир наконец-то проснется, ждать, когда эту рану наконец-то залечит, ждать, когда наступит следующий вечер, ждать, когда раскинутся ночные сны, ждать, когда придут из моря корабли, ждать, когда ночной морской бриз поцелуй на прощание, слова держись. Снова в поиске, а где же та жизнь? И снова в поиске успеха другой земли, на которой нас могли бы с тобой спасти, на которой мы могли бы вырасти. И сколько лет прошло, а что же мы искали? Что для себя нашли, что строили и стали? Кому спасибо скажем, благодарить кого? Спасибо матери за помощь, когда было тяжело. Тяжело открыть глаза, когда давят мысли, когда все вокруг теряет смысл, когда на спидометре почти 120, и ты гонишь так еще минут 15. В жизни, где было тебе всего лишь 20, где искренности, независимости нет абзацев, где тебя так часто просили улыбнуться, где так легко было с утра проснуться.